Глава 7. Все ли в этой жизни предопределено, или мы сами творим свою судьбу? Какова роль случайностей в истории, и случайны ли сами случайности? Что произошло бы, если бы, скажем, Адольфа Алоизовича в свое время все-таки приняли бы в Венскую академию искусств? Или, скажем, Фанни Каплан промахнулась бы и попала не в дедушку Ренина, а в дядюшку Джо, который как раз там рядом стоял, бац, и нет старины Старина. Случайности не случайны, так говорит мастер Шифу. Человек предполагает, а Бог располагает. Вот и я предполагал, что лишусь девственности в теле Кенты с Мидори-сан. Ну или если бы Мидори-сан не решилась бы пойти по скользкой дорожке соблазнения школьников с Томоко, например. Да, а собственно почему нет? Надо только ее из статуса рабыни в статус свободного человека, который в здравом уме и твердой памяти решил со мной переспать, перевести. И чтобы без этих ваших обязательств, чтобы на завтра не было «не смотри на Шизуку», «прекрати связывать Наоми», «не думай так о Нацуми» и так далее. У местных девушек есть одна очаровательная особенность. Они совершенно меняются после того, как отношения установлены или тем более в браке. Японская жена – это вот как наша мама, только еще жестче. Мама у нас хоть папу искренне уважает и для него одевается сексуально, а в большинстве браков и этого нет. Женщина тут тихий тиран, все деньги ей, большинство решений она принимает, а мужик в доме – непорядок. Мужик должен деньги зарабатывать, а не дома сидеть». То же самое и с отношениями. Очень-очень часто японские девушки – тихие красотки только до «а теперь мы встречаемся». После этого пункта тихая девушка превращается в капризного монстра-самодура. То есть самодуру. Подсознательно Кента это всегда знал и побаивался в отношения вступать. В свою очередь, я хочу выправить эти вот моменты хотя бы на формальном уровне. То есть хотя бы проговорить их. Вроде «дорогая, ты классная, я тебя очень хочу и давай встречаться, однако я жуткий бабник и все равно буду по девушкам ходить, по крайней мере общаться с другими девушками. Если все с этим окей, жми на газ, подруга, нас ждет незабываемая поездка. Если нет, лучше узнать об этом заранее, не так ли?» Это, конечно, ни черта не гарантирует. Девушки – существа такие, соврут и недорого возьмут. Скажут, что да, а на самом деле нет. Однако хоть совесть у меня спокойно будет. Ну и в идеале я, конечно же, хотел создать общество будущего. Если не в масштабах страны, то в масштабах своей квартиры. В обществе, где все друг друга любят, ценят и сексом занимаются. Вот она моя мечта. Да, просыпаюсь ранним воскресным утром, а на кухне уже Томоко суетится, завтрак готовит, а Наоми ей помогает, а Нацуми только с ночной смены пришла, кобуру снимает и под одеяло ко мне ложится. Шизука, наоборот, встает и подтягивается, у нее тоже выходной. И... В общем, вот так. И согласно моему тщательно разработанному плану, клянусь вам, джентльмены, не пройдет и полгода, как она станет моей... Совсем немного времени осталось до того момента, когда спелый плод Томоко или спелые плоды упадет в мои грязные лапы, а там и Наоми. Шизука, наверное, все-таки нет. Я же не хочу быть серьезно травмированным. А вот Мидори-сан, Нацуми, даже Айка как подрастет. Вот так я все и планировал. И первый раз у нас с Мидори... Должен был быть в школе, когда она вдруг бы застеснялась находиться в одном кабинете со школьником и внезапно покраснела бы и расстегнула пуговицу на своей тесной для ее груди униформе, а я бы сжал ее в объятиях, и она отвела бы от меня глаза и стала такой милой, превратившись вдруг из медицинского работника в женщину. А вместо этого в раздевалке душевой студии в мужской час, предусмотрительно подперев дверь шваброй, Мико-тан, которая ни разу не Такеши-тан, скрипачка и лауреатка конкурса имени Чайковского, девочка-травести, предлагает мне заняться сексом. Вот кто бы ожидал. Как говорил персонаж моей любимой хентайной манги, поездка всем классам на нудистский пляж. Я не откажусь. Я сделаю это, как и положено настоящему мужику. Единственное, надо бы ее все-таки предупредить, что у меня сложные отношения со всеми девушками, которые только оказываются рядом. «Ты чего завис?» – спрашивает меня Мико и автоматически поправляет прическу. Прическа у нее короткая, мальчиковая, потому в поправлении не нуждается. Однако она все равно поправляет. Привычка. Так и ловят шпионов, думаю я, на мелочах. «Извини», – говорю я. «Да, это действительно так. Я девственник и правда хотел бы от этого избавиться, однако я должен спросить». «Это так обычно происходит?» – спрашивает Мико, сложив руки на груди, отчего ее достоинства наливаются и норовят выпрыгнуть сверху. «Парни обычно посмелее». «Все нормально у меня со смелостью. Сперва я хочу тебя предупредить. Я хочу сказать Мико, что у меня на воле много девушек и непростые отношения с ними всеми, и на половине из них я как честный человек, если не жениться, то, по крайней мере, признаться должен, и что ревность – это плохо». Если Мико к такому вот не готова, то лучше мы ничего делать не будем, даже несмотря на то, что я сейчас где-нибудь внизу лопну от напряжения. «Слишком много говоришь», – отвечает мне Мико и встает с лавочки. Полотенце падает с ее бедер, но я не успеваю насладиться зрелищем, потому что она оказывается совсем рядом, и я чувствую ее мягкие губы. «У меня...» Делаю я попытку продолжить свою речь предупреждения, как только снова могу вдохнуть воздух, но Мико легко толкает меня в грудь, прижимая к стене. Она опускается на колени, и у меня не остается больше сил возражать. Какие к черту возражения в такой момент? Полотенце с меня сорвано, и Мико бормочет что-то вроде «Ого!», но потом замолкает и... «Извини», — говорю я, глядя на то, как она вытирает свое лицо полотенцем, — «Ну, у меня это в первый раз, то есть это довольно простительная штуковина, часто происходит. Ты можешь считать это комплиментом». «Комплиментом?» – хлопает глазами Мико, все еще стоя передо мной на коленях. «Как это?» «Ну, в смысле, ты такая красивая, настолько сексуальная, что невозможно удержаться», – отвечаю я. «Кроме того, это еще не конец. Правда, дай мне минуточку и... О, видишь, все в порядке, мы можем продолжать». «Ты точно девственник», — говорит Мико. «Как странно. Ты вроде ничего такой. И почему?» Она возвращается к прерванному занятию, и у меня из головы вылетают все заготовленные мудрые мысли и остроумные замечания. «Хочу тебя попросить», — говорит Мико. Она сидит на мне и медленно двигается в своем собственном ритме, закрыв глаза и словно прислушиваясь к чему-то. «Конечно», — отвечаю я, — «понимаю, что в этот момент она может попросить меня о чем угодно. Достанешь мне жареную луну с неба, Кента, а то чего-то охота, или там розового единорога и белый тезис. Ответ на самый главный вопрос — все эти молодильные яблоки, то, чего не может быть. Я бы, скорее всего, согласился, потому надо собраться, Кента». «Тебя хотят вовлечь, заставить взять на себя очередные обязательства, при этом заранее подкупив взяткой своим телом». «Ну и ладно», — говорит внутренний голос, — «ну и пусть. Выполнять обязательства ты все равно потом будешь, а хорошо и приятно тебе сейчас, прямо тут. Вот не согласишься, так она встанет и уйдет, а ты тут один останешься, как дурак. Время-то как правильно выбрала». Не после всего этого, а именно до окончания процедуры. Как там у Аристотеля? Всякая тварь после соития грустна бывает, кроме петуха и женщины. Вот и закончится эта веселая феерия жизни, и мне станет грустно и скучно, и все прелести Мико перестанут быть такими уж привлекательными. В этот момент просить об одолжении уже поздно. Нет, вежливый и порядочный мужчина, скорее всего, тоже постарается выполнить просьбу, если она не из разряда сложно невозможных. Все же голова в этот момент начинает работать, кровь обратно приливает и можно думать, но во время... «Как там, Ваня, ты же обещал на мне жениться? Мало ли чего я на тебе обещал. И хотя сейчас эта Мика сидит на мне сверху, это ничего не меняет, даже наоборот усугубляет». потому что прямо сейчас вся власть в ее руках. Вернее, не в руках. «Я же вылечу в субботу», — говорит она и поднимается вверх, медленно опускается, и из ее груди вырывается мягкий стон. Она мотает головой, словно отгоняет от себя мысли. «Мне надо, чтобы ты мне помог, помнишь?» — говорит она. «Не знаю, как быстро ты отсюда вылетишь, но мне нужно, чтобы ты сразу же связался со мной». «Конечно, связаться. Просто связаться. Это я могу. Это не жареная луна с неба, это не перо жар-птицы, не хрустальный мост до города Парижу. Это просто. Значит, можно не собираться в кучку и не соображать, как бы отказать ей, но без того, чтобы она не встала и не ушла прямо сейчас. Запомни, она ложится на меня всем телом, и я чувствую каждый миллиметр ее влажной, упругой плоти там, где она прижимается ко мне. Она кусает меня за ухо, и я чувствую горячее дыхание ее слов. Запомни, найди меня после шоу сразу же». «Как тебе?» – спрашивает Мико через некоторое время. Мы лежим на теплом кафельном полу и смотрим в потолок. Где-то вдалеке плавает одинокая мысль о том, что мужское время кончается, и сколько времени сейчас, и вот будет хохма, если эта швабра не выдержит и сюда ссора с подружками валится. Но в моей черепной коробке прямо сейчас господствует пустота, полная и абсолютная. Видели Гомера Симпсона, у которого в голове механическая обезьянка бьет в тарелке? Бадзинь, бадзинь, бадзинь. Вот у меня все так же, только без обезьянки. «Угу», — отвечаю я, уже забыв вопрос. «О чем она меня спрашивала?» «Спрашивала же о чем-то». Немного побродив внутри своего черепа в поисках ответов, мой разум забросил это дурацкое занятие и вернулся к тому, что сейчас действительно актуально и своевременно — гладить Мико по ее груди, чувствуя мягкое и упругое и гладкое, и вдыхать ее запах. Сандал? Похоже. Интересно, думаю я, вот тут говорят, что не принято девушкам волосы удалять в интимных местах, потому как в общественной бане могут за проститутку принять. Но вот Мико у нас вся гладенькая, ни одного волоса. Еще интересно, что Мураками называют вот это «public hair», то есть буквально публичные волосы, или даже, скорее, общественные волосы. Но какие же они общественные и публичные, если их, как правило, от публики и общества скрывают? С этой точки зрения, скорее, волосы на голове – общественные волосы. Все-таки какая у Мико кожа гладкая. «Ты это говоришь, потому что и правда было хорошо, или потому что девственник?» – спрашивает меня Мико. «Хороший вопрос, думаю я. Технически я не могу больше девственником считаться. Но с какого именно момента? Даже прелюдия была прекрасной. А я-то уже было решил деньги начать зарабатывать в монастырь идти. Спасла меня Аматерасу, на грани был. Ради чего деньги зарабатывать и карьеру делать? Чтобы потом в 50-60 лет жизнью наслаждаться. Можно ведь прямо сейчас наслаждаться силой и красотой весной юности». Я покосился на лежащую рядом Мико. «Красота же?» «Ну?» – требовательно спрашивает она у меня. «Угу», – отвечаю я, понимая, что забыл, о чем она меня спрашивала. «А...» – рассеянно говорит она, видимо, тоже забыл, о чем она спрашивала. Я сжимаю ее грудь и думаю о совершенстве эволюции и антропоцентризме, потому что искренне полагаю, что Бог создал Вселенную ради венца творения – вот этой вот прекрасной груди, которую я сжимаю в ладони. И упускать момент сейчас равносильно преступлению. А я очень даже законопослушный гражданин. «Эй, ты чего делаешь?» – отбивается Мямико. «Мы же уже все, не надо!» «Хм, ты говоришь, не надо, но твое тело говорит, возьми меня!» Пафосно провозглашаю я перед тем, как приступить к штурму крепости. «Вовсе оно такого не говорит, оно вообще молчит, оно устало, отстань!» «Еще один раз, парочку, 2-3 раза максимум, на пасашок, последнюю, нечетное количество вредно для кармы». «Мне хватило, ты довольно умелый для девственника». «Ой, не туда!» «В любви, как и в бою, не отправил». «Ты сумасшедший, отстань!» «О, да, вот тут, поглубже!» Когда я вышел из душевой, то первым делом мне в глаза бросился ряд табуреток у стены. На табуретках сидел практически весь состав участников шоу «Токийский айдол». Не хватало только Нобуа. Все сидели в ряд и сперва даже не обратили на меня внимания. Сора, Юрико, Кимико, Эйка, даже Дездемона была тут. Сидела, как и все, на табуретке, прижав ухо к стенке, которая отделяла раздевалку душевой от коридора. Когда дверь за мной закрылась, негромко хлопнув, она отлепилась от стенки и сделала невинный вид. Получилось откровенно плохо. «Арра, арра, Кента-кун», — говорит Юрико, — «устроил ты нам представление». «Я тут ни при чем», — говорит Сора. «Я сперва говорила, что там Дездемона, наверное, но потом она сама пришла». «Методом исключения мы пришли к выводу, что там ты и Такеши», — сказала Эйка, торжествующе улыбаясь. «Моя теория подтвердилась». «Какая теория?» – спрашивает Кимико. «Что Кента-кун гомосексуалист? Я бы ни в жизни догадалась, он же такой брутальный!» «Дура ты, Китян! Какой он гомосексуалист?» «Очень страстный», – говорит Дездемона и облизывает губы, глядя на меня. «Но это поправимо. Скорее всего, он бисексуал и актив. Просто трахает все, что шевелится. Бедный Такеши не в силах сопротивляться». «Он изнасиловал Такеши?» – округляет глаза Кимико. «Бедный мальчик! У меня где-то мазь заживляющая есть, я сейчас принесу!» «Вот черт, – говорю я, – на этом вашем шоу никакой личной жизни!» «Конечно, это же шоу! Скажи спасибо, что в раздевалке камер нет, но звуки, я думаю, все записали, – говорит Эйка. Я потом себе эту серию куплю». «Что тут происходит?» – в коридор выглядывает голова Мико, которая опять Такеши в своей безрукавке и рубашке и очках. Глядя на нее, я чувствую, что возбуждаюсь. «Чертова Мика, думаю я, если из-за тебя я начну западать на скромных ботаников в очках, я тебе припомню!» «Такеши-кун!» — с места срывается Кимико и обнимает Мико. «С тобой все в порядке? Тебе сильно больно?» «Да отстань ты от меня, больная!» – отбивается Мико от попыток Кимико спустить с него штаны и осмотреть. «Все со мной нормально!» «Я бы вот не сказала, что с ней все нормально!» – говорит Эйка. «Вы посмотрите на них! Что у одного, что у другого улыбки до ушей! Думаю, с ней все просто прекрасно! Поздравляем вас, Кента-кун, и ты, кто бы ты ни была, незнакомка!» «Незнакомка?» – Кимико крутит головой, ничего не понимая. «Ну вас!» Топает ногой Мико Такеши, отстраняет от себя Кимико и уходит по коридору, печатая шаг, как солдат на параде. Все смотрят ей вслед. «Walk of shame!» – крутит головой Эйка. «Даже завидно немного!» «Как быстро ты мои слова, как руководство к действию, принял, Кента-кун! Даже страшно!» – говорит Юрика. «А если бы я тебе сказала, что Эйко Тяна до того, ты бы и ее того!» «Не говори глупости, Юрико, Кента не такой он, просто жертва обстоятельств», — говорит Сора. «Мы же все утешали Такеши, вот он тоже решил его утешить, помочь справиться с депрессией». «На всякий случай сообщаю, что никакой депрессии у меня нет», — говорит Эйка. «Кента-кун, не надо меня утешать». «Мне вот кажется, что ты все-таки по дому немного грустишь», — прищуривается Юрико. «Вы можете душевой воспользоваться, мы подождем». «Что?» – вдруг говорит Кимико и оглядывается туда, куда ушла Мико Такеши. «А, так вот оно что!»